и едва отважилась потом подойти к кровати. Все, однако, было тихо. Отчаяние Кэтрин проявлялось так же молчаливо, как радость ее отца. Он полусидел в подушках, и она его поддерживала спокойно и с виду. А он глядел в ее лицо, расширившимся от восторга глазами. «Он умер блаженно, мистер Локвуд. Да, именно так», — поцеловав ее в щеку, он прошептал. «Я ухожу к ней, и ты, мое дорогое дитя, тоже придешь к нам». И больше он не двигался и не говорил, только все глядел восхищенным лучистым взором, пока не перестало биться его сердце и не отлетела душа. Никто не заметил точно минуту, когда он умер. Так тихо он скончался, без всякой борьбы. Все ли слезы иссякли у Кэтрин, или слишком было тяжким горе, чтоб дать им пролиться? Но она сидела с сухими глазами, пока не взошло солнце. Она сидела до полудня и так и оставалась бы в задумчивости у кровати покойника, но я настояла, чтобы она ушла к себе и соснула. Хорошо, что мне удалось удалить ее, потому что к обеду явился наш законник, наведавшись перед тем на грозовой перевал, где получил указание, как ему действовать. Он продался мистеру Хитклиффу. В этом была причина, почему он медлил прийти по приглашению моего господина. К счастью, после возвращения дочери ни единый помысел о мирских делах уже не приходил на ум мистеру Эдгару, не возмутил его дух. Мистер Грин взял на себя распорядиться на месте всем и всеми. Он рассчитал всех слуг, кроме меня, и так широко толковал свои полномочия, что хотел похоронить Эдгара Линтона не рядом с его женой, а в церкви, в фамильном склепе Линтонов. Этому, однако, помешало завещание и мои громогласные протесты против всяких отступлений от указанной в нем воли покойного. С похоронами торопились. Кэтрин, теперь миссис Линтон Хитклифф, было разрешено оставаться в скворцах, пока лежало в доме тело ее отца. Она рассказала мне, что, видя, как она терзается, Линтон, в конце концов, отважился пойти на риск и выпустил ее. Она слышала, как посланные мною люди спорили у дверей, и угадала, что им ответил Хитклифф. Это ее привело в отчаяние. Линтона вскоре после моего ухода перенесли в маленькую гостиную, и моя молодая госпожа так его запугала, что он согласился, пока отец не поднялся опять наверх, достать ключ. Он умел тихонько запирать и отпирать дверь, и когда он должен был ложиться спать, он попросил, чтобы ему позволили ночевать у Гертона. Ему тут же разрешили. Кэтрин убежала до рассвета. Через дверь она выйти не посмела, боясь сполошить собак. Она заходила подряд во все пустые чуланы, осматривала окна и, попав на свое счастье в комнату покойной матери, легко вылезла там в окно и спустилась на землю по стволу, росшей рядом ели. Ее сообщник понес наказание за то, что помог ей сбежать. Никакие трусливые выдумки его не спасли. Глава 29. Вечером после похорон мы с молодой леди сидели в библиотеке, то раздумывая с печалью, а нас отчаянием, о нашей потере, то загадывая о нашем горьком будущем. Мы сошлись на том, что лучшее, чего Кэтрин могла ожидать, это что ей разрешат проживать и дальше на мызе. По крайней мере, покуда Линтон жив. Быть может, ему позволят поселиться здесь же, а меня оставят ключницей. Надежда на такой благоприятный исход казалась слишком смелой, но все же я не теряла ее. И я уже радовалась, поверив, что не расстанусь ни с домом, ни со службой, ни, главное, с моей любимой молодой хозяйкой, когда в комнату прибежал запыхавший слуга, один из тех, которые получили расчет, но еще не уехали, и сказал, что этот чертов Хитклифф идет по двору. Так не запереть ли перед его носом дверь? Если бы у нас и достало безрассудство на такое дело, нам не хватило бы времени. Хитклифф не счел нужным постучаться или доложить о себе. Он был хозяином, и воспользовался хозяйским правом входить, не спросившись.